Глава 7. О чем думает человек, идущий на казнь? О чем думает камень, брошенный из катапульты? О чем думает палач, поднявший топор? О чем мечтает топор гильотины? Какую песню напевает пущенная стрела? Что бы сказала вечности Гаррота? О чем бы промолчала петля висельницы? А вдруг остро заточенный кусок арматуры знает ответ на самый важный вопрос? Я думал о себе. Не о той бесконечной синеве, что каждый день мы не замечаем над своей головой. И не о той бездне пространства, которая может погасить самый могучий разум, как свечу, порыв ветра. Даже не о том небе, что дорога, сбрызнутая молоком, нет. Я думал о том небе, что вечно один на один с каждым из нас, что зрит миллионами глаз на бесконечное представление. Я выходил на сцену как робкий комедиант на своем первом выступлении в роли главного героя. Я стал ближе к небу, небо безмолвствовало. Занавес поднят, декорации расставлены, мой выход. Осталось сыграть роль, даже если грим с лица потом придется стирать вместе с кожей. Тело с привычной болью изменилось. Я ощутил прикосновение тысячи взглядов. Взлетели первые стрелы, отчаянно запаздывая, прорезая лишь пустоту. За спиной, или уже хвостом, взмывали салюты сокрушительных заклинаний. Краем глаза замечаю пролетевший мимо валун титанических размеров. Это кто-то сильно сгоряча сделал, он ведь потом обратно полетит. Вспышки стали ближе, вершина холма с разноцветным шатром, ставкой сына императора, тоже. Тут мир передо мной загорелся. Воздух вспыхнул плазменным облаком, мысленно погасил одну из 20 иконок на периферии зрения. Мое тело вспыхнуло, крылья стали в разы больше, все внутри вскипело. Что такое быть пламенем? Хороший вопрос. Я подумаю над ним потом. В этот момент меня рывком потянуло прямо в центр полыхающего облака. Видимо, это была ловушка для слишком юрких целей. Не стал ей сопротивляться, влетая в огонь, словно камень в кусок ткани. И вот горящий саван и огненные крылья накрывают землю. Земля вскипает, все, кто внизу, обращаются в пепел. Только пепел остается после поцелуя звезды. Меняю форму и бегу прочь из огненного ада, вырываясь из него в последние секунды. Волосы уже человеческого тела трещат от жара. Дорогу преграждают какие-то люди в жреческих балахонах, скольжу между ними, как нож сквозь масло. Копье танцует, обращая кожу в кислоту, разрывая тонкие сосуды жизни, обращая суставы в песок, ежика в куски гранита, выбивая глаза и пронзая сердца, отбивая заклинания. Можно много рассказать про эти 40 шагов. 40 шагов, и маги передо мной кончились. Передо мной возник ужас. Сотни щупалец, увенчанные стальными наконечниками, сухопутный осьминог из полусотни щупалец. Но у него тоже есть глаза. Встречаюсь на миг со взглядом этих рыбьих, лишенных эмоций зерцал, и активирую еще один значок, что подарил мне профессор. Мгновение, и передо мной статуя белого мрамора, застывшая перед прыжком. Спокойно прохожу мимо. Еще одна призванная четырехрукая тварь с кроваво-красными топорами размерами с меня каждый. Монстр разворачивается и, взбесившись, мощно начинает кромсать солдат в тяжелой броне, что пытаются преградить мне путь. Прорвавшись мимо твари бездны, дорогу мне преграждают солдаты. Первые трое с затуманенными глазами прикрывают мне спину. Четвертый опускается на колени в онемении. Инсульт плохо влияет на координацию. Ударом ноги в подбородок ломаю ему шею. Под ноги чуть ли не выкатывается коротышка, больше похожий на стальной шар. Его доспехи покрыты дымящейся кровью демона. Мои заклинания эффекта не приносят. Едва увернувшись от секиры, краем взгляда фиксирую мерцающее небо. Активирую значок Леголаса, почти нежно касаясь плеча гнома. Сверкающее облако сворачивается в тугую воронку, в центре которой макушка моего противника. Яркая вспышка, и на землю падают пустые доспехи. Осталось 8 значков и 2 сотни шагов. Бегу, перепрыгивая разорванные тела. Демон, почти поверженный, крутится на обрубках ног. Орудует 2 оставшимися руками. Изо рта у него торчит чье-то тело. Ни у одного меня регенерация за счет поедания живых врагов. Облако праха падает неожиданно, лишь растрепав волосы. Вокруг меня не остается ничего, кроме железа и праха. Сереет значок кошмарика. Спасибо, друг. Дорогу мне преграждает парень в одной рубашке и легких брюках черного шелка. В руках его блестит изукрашенный драгоценностями меч. Нас накрывает купол. Режим дуэли активирован. А купол бессильно бьется с заклинания, стекая с него разноцветными всполохами. Противник радостно смеется и бросается в битву. Он хорош, он чертовски хорош. Меч размывается, обращаясь стальной сферой. С огромным трудом парирую первые удары. Через пару секунд меч оставляет на моей груди глубокую рану, едва не рассекая ребра. Частично изменяю свое тело, чтобы сравниться с противником в скорости. Отбиваю летящий клинок, но тот, нырнув вниз, оставляет глубокую рану уже на бедре. В самоубийственной атаке выбрасываю копье вперед, и оно пробивает грудь дуэлянта, пачкая кровью белую рубаху. Рана покрывается молодой травой. Но рука противника не дрогнула. И в последнем замахе меч стальной лентой проходит через мою шею, и голова, свободная от тела, взмывает ввысь на фонтане крови. Тухнет значок Элспер, и новое тело вырастает в облаке белых искр. Оставляю за собой собственное обезглавленное тело и труп парня с мечом. У него почти получилось. Передо мной ошарашенные солдаты, сомкнувшие строй. Вокруг остатки тех несчастных, что попали под массовые заклинания, которые сыпались на меня, пока я бился один на один. Мне сегодня везет. Кто-то сильно ошибся, просчитывая взаимодействие войск. «Я бессмертен!» Активирую свой взгляд. Несколько солдат в ужасе разбегаются, но не все. Активирую иконку Венсера, и ласковый ветер подхватывает меня бестелесной рукой. Порывы острого воздуха режут подо мной разумных, как коса мягкий клевер. Перелетаю заслон. Осталось каких-то 20 шагов. Несколько магов передо мной вращают посохами, творя какое-то заклинание. Вернее, они пытаются. Керамбиты, покрытые адамантом, проникают сквозь щиты, ныряя лезвиями под капюшоны. Последний маг ловит грудью мое копье. Теперь я перед шатром, из которого выходит он. Адариэль, сын императора. Уровень неопределим, здоровье неопределимо. Я посмотрел на противника перед собой и пришел к выводу, что кто-то переиграл в молот войны, или как там в мое время называлась эта настолка. Ростом как полтора меня, весь в изукрашенных доспехах, которые на вид напоминают обычную танковую броню, толщиной эдак сантиметров 10. В руках это дитя генетических модификаций держал меч, больше напоминающий рельсу. Голову вместо шлема покрывал прозрачный колпак. «Ты пришел меня убить, исчадие хаоса?» «Нет, вопрос очень важный задать». «Какой?» Воин был сбит с толку. «Я не буду спрашивать, как ты в этом доспехе ходишь в туалет, но меня очень волнует. Как ты после этого подтираешься или стряхиваешь?» «Чаю я пришел попить». Метаю ножи один за одним, они со звоном отлетают от прозрачного колпака. «Оружие этого мира не в силах пробить мой доспех, благословенный шестью богами. Даю тебе возможность еще раз меня ударить. Потом ты умрешь от моей руки. Это достойная награда твоему упорству и наглости». Адариэль улыбнулся. «И ты прав. Подтираться в этом доспехе очень неудобно. Но эту тайну ты унесешь с собой в могилу». «Оружием этого мира доспех не пробить? Какая же удача! У меня как раз есть решение. Странно, да?» Кобуру покидает трофейный маузер. Выстрел. По колпаку идут трещины. Второй выстрел я сделать не успеваю. В чудовищно быстром рывке Адариэль наносит удар мечом, от которого я почти успеваю уклониться. Почти. Лезвие меча проходит сквозь локоть, и рука с зажатым пистолетом летит в сторону. Гаснет иконка Фауста, и раздается еще два выстрела. Колпак над головой сына императора разлетается осколками. Активирую значки Моргена, Огурца и Дуболома. В левую руку соскальзывает струна. Ускользая, подставляю ее под удар меча и тот разваливается на две равные части. Бью Адариэля под колено, сминая прочнейшую броню, и тот, теряя равновесие, заваливается. Но успевает схватить меня за обрубок руки, подминая под себя. Струна падает на землю. Лапой пытаюсь отбить тянущиеся к горлу руки. Вздутые мышцы позволяют бороться с этим титаном на равных. Иначе бы я был просто раздавлен стальной тушей. Умудряюсь схватить его за ворот нагрудника и, подтянув себя вверх, впиваюсь клювом в искажённое ненавистью лицо. Кости черепа хрустят во рту. Откинув голову, глотаю глаз и, прогрызая тонкую преграду, добираюсь до мозга. Тело на мне начинает светиться. Не дожидаясь эффекта, активирую последнюю иконку, принадлежащую Луи, и потоки воды под чудовищным давлением выстреливают разорванным телом Адариэля, как из пушки, сбрасывая с меня уже пустой доспех. Ставка выиграна. Активирован бонус печати букмекера. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Получено легендарное достижение. Получено достижение «Враг Империи». Репутация со всеми светлыми фракциями – демонизация. Дальнейшее снижение репутации невозможно. Поздравляем! Вы первый в истории игрок, получивший такой уровень репутации за всю историю игры. Вы внесены в общеигровой зал славы. За вашу голову назначена награда. За вашу голову удвоена награда. Поздравляем! Награда за вашу голову достигла исторического максимума. Она превышает предыдущий максимум на 790 369 золотых. Активировано благословение печати. Ваш уровень утроен. Текущий уровень 267. Срок действия благословения 1 час. Кидаю все огромное количество свободных характеристик в ману и выносливость. Что пугает любого человека в этом мире? Что может повредить сильнейшему воину, некроманту, магу огня и жрецу светлого бога? Мне не нужен ключик к каждому сердцу. Мне нужен ключ от всех сердец. Активировано заклинание «Сделка обреченного». Вы не должны двигаться в течение 30 секунд. В небе закружились десятки тысяч теневых сов.